Задержите их сколько сможете и отходите в лес. Судя по тому, как энергично закивал головой танкист, смысл приказа до него дошел, и Гудков, хлопнув его по плечу, бросился к грузовикам, сбившимся в нелепую кучу на самом виду у немецкого десанта. Несколько раз споткнувшись растянувшуюся на дороге гусеницу 34-ки, майор добежал до головной машины. По пути вспомнив, что километра за полтора до этого места они миновали вполне сносную грунтовую дорогу, уходившую влево от шоссе в лес, Гудков принял решение. План родился молниеносно. Другого выхода все равно просто не было. Подбитая 34-ка, намертво вставшая поперек дороги, отрезала колонне путь вперед. Отдав водителю полуторки приказ разворачиваться, он подхватил из кабины автомат и тут столкнулся с капитаном Пустоваловым. «Занимай оборону, майор, я разверну колонну». Гудков согласно кивнул в ответ и побежал собирать бойцов. Через несколько минут цепь из бойцов сопровождения заняла оборону. Немцы, грамотно рассредоточившись по нескошенному полю, залегли и теперь вели прицельный огонь по автомашинам, которые, как неповоротливые черепахи, то сдавая назад, то подавая вперед и явно мешая друг другу, никак не могли развернуться на узкой дороге. Гудков краем глаза увидел, как немецкая пулеметная очередь угодила в деревянный борт одного из грузовиков. Белоснежная надпись «Почта» брызнула щепками и мгновенно покрылась паутиной черных дырок. На обочине, регулируя движение автомашин, в полный рост, не обращая абсолютно никакого внимания на рой трассирующих пуль, шныряющих вокруг него, стоял капитан Пустовалов. Наконец, машинам удалось развернуться, и они помчались назад, к Смоленску. Немецкий десант, видя, что добыча уходит от него, перешел в наступление. Однако в этот ответственный момент вновь проснулось орудие 34-ки, и несколько артиллерийских выстрелов заставили немцев торопливо залечь. Минут через 10, окончательно убедившись, что колонна уже ушла на значительное расстояние, а значит, находится в относительной безопасности, Гудков дал команду отходить к лесу. Из 16 бойцов сопровождения на лесной поляне удалось собрать всего 11 человек. Последними подошли капитан Пустовалов и два танкиста, таща под руки своего раненого в ногу командира. Пока бойцы оказывали ему первую помощь, Гудков вместе с капитаном изучал карту местности. Лесная дорога, по которой должен был вывести автомашины старший инкассатор Иван Тимофеевич, давала небольшой крюк и километров через 5 выходила к реке Вопь, к счастью, с обозначенным на карте мостом. По последним данным, полученным Гудковым еще в Смоленске, в районе этого самого моста должны были находиться регулярные части 152 стрелковой дивизии. В общем, ситуация складывалась пока не совсем критическая. Напрямик, через лес, до означенного моста, судя по карте, было не более полутора километров. Из разведсводки 53, штаб Западного фронта, к 20.00.23.7.1941, карта 100.00.01. Противник в течение 22 и 23.7, напрягая основное усилие на Витебском и Смоленском направлениях, подтягивает силы с целью ликвидации нашей смоленской группировки. На Могилевском направлении противник перешел к активной обороне на Р. СОЖ одновременно продолжает окружать Могилевскую группировку. Для организации противотанковых районов противник приспосабливает населенные пункты, леса, овраги, дефиле и гати. Третье. Витебское направление. На Витебском направлении противник, основными силами ведя наступление в направлении Ярцево, успеха не имел. Одновременно подтягивает до 2 пехотных дивизий в район Велиш, Кресты, Соловьева с целью обеспечения прикрытия от флангового удара наших частей с севера. По данным авиации, в период 6.00.17.00.23.7 отмечено движение колонн по шоссе Невель, Усветы, Лопатина, Соловьева, Велиш, Кресты, Ильино и подход колонны до батальона танков в район Духовщина. Четвертое. Смоленское направление. На Смоленском направлении противник подтянул до 3 свежих дивизий, 5 пехотная дивизия, дивизия СС и пехотная дивизия неустановленной нумерации, в район Каспля, Рудня, Комиссарова и до 1 механизированной дивизии и танковой дивизии в район Ленина, Красная. С утра 23.07 противник перешел в наступление в общем направлении на Смоленск и несколько потеснил наши части на юго-восток от Рудни. В районе Ельня, Казанка, починок частями 17 и 18 танковых дивизий противник перешел к частичной обороне с целью обеспечить сосредоточение имперской дивизии СС для последующего перехода в наступление на Смоленск, Дорогобуж. В районе Коробкино, Рябцево, юго-восточнее Смоленска, продолжаются бои местного характера. Действия группы Гудериана поддерживаются первым авиационным корпусом. Вывод. Противник в течение 21-23-7 на всем фронте ввел до 3-4 свежих дивизий, производя перегруппировку войск на центральное направление. Главное усилие направляет на ликвидацию смоленской группировки, ударом тремя дивизиями с запада на Смоленск, и одновременно пытается завершить окружение наших войск в районе Ярцево, обеспечивая главный удар в районе населенных пунктов Кресты, Ильино, Соловьево. Смоленск, июль 1941. Когда перед запыленными стеклами санитарного поезда медленно проплыли дымящиеся руины совсем еще недавно, всего какую-то неделю назад, белоснежного здания железнодорожного вокзала города Смоленска, Леночка не поверила своим глазам. Картина родного города изменилась до неузнаваемости. Все пространство станции теперь было забито войсками. Впрочем, сейчас удивляться и смотреть по сторонам ей было решительно некогда. Поезд скрипнул буксами и остановился. Тотчас уже с перрона раздался громкий прокуренный голос начальника санитарного поезда, майора медицинской службы Песковской, уже вовсю распекавшей начмеда Толоконникова. Тяжелых, в третий и четвертый вагоны. Где, черт его задери, начальник станции? Песковская ловко поймала за рукав гимнастерки подвернувшегося под руку пехотного лейтенанта. Найдешь начальника станции, пусть срочно организует погрузку продуктов и медикаментов в пятый вагон. Одна нога здесь, другая, тоже уже здесь. Все понял, тогда выполнять. Лена торопливо накинула белый, еще влажный после стирки халат и помчалась со всех ног на перрон. Она, как медсестра хирургического отделения, должна была помочь при первичном распределении раненых. Выскочив из вагона, Леночка по привычке бросила быстрый и опасливый взгляд на небо, и тут же получила несильный шлепок пониже спины, придавший ей значительное ускорение. И уже на привокзальной площади, где был организован приемно-распределительный пункт для прибывавших раненых, она услышала вдогонку голос Песковской. «Не дрейфь, Ленусик, пока нас бомбить никто не собирается. Тьфу, чтоб не сглазить, немцы только полчаса как отбомбились». Начальник медпоезда кивком головы показала на еще дымящиеся руины и, казалось, бесконечную вереницу носилок с ранеными, стоящих под единственной уцелевшей стеной вокзала, потом машинально поправила портупею на тонкой талии, перебросив папиросу их левого угла рта в правый, опять громко на весь перрон закричала: «Нет, этот начальник станции у меня доиграется». Песковская, поправив на гимнастерке орден Красной Звезды, полученный еще в финскую, и оглянувшись по сторонам, только теперь обратила внимание на толстого интенданта, явно страдающего одышкой, который подбежал к ней и, с трудом пытаясь восстановить дыхание, хриплым голосом доложил: «Начальник станции интендант 3 ранга Королев, к погрузке все готово, но нужно дождаться эвакуированной из южной части города госпиталь. Сейчас подойдет последняя колонна автомашин, медикаменты и продукты уже грузятся. Только у меня будет к вам настоятельная просьба. Сегодня ночью было получено распоряжение подцепить к воинскому эшелону почтовый вагон с архивной документацией горкома партии». «Ну а мы-то здесь при чем?» — раздраженно спросила Песковская, нетерпеливо оглядываясь на третий вагон, около которого творилась полная неразбериха. «Понимаете, сегодня во время ночного налета немцы повредили пути железнодорожного тупика, и мы не успели подогнать вагон с документами к составу. Эшелон литерный, сами понимаете, я должен был отправить его точно по графику. А этот злосчастный почтовый вагон, кровь из носа, необходимо эвакуировать в тыл. Придется цеплять его к вашему составу, другого выхода у меня просто нет. Ваш поезд уходит из Смоленска последним». Начальник станции замолчал, тревожно прислушиваясь к звукам приближающего боя. Песковская от возмущения только развела руками и, чертыхнувшись про себя, вслух добавила: «Какой еще почтовый вагон? На черта он мне нужен? Отвечай потом за него. Мне раненых грузить некуда, а они бумажки целыми вагонами отправляют. Сжечь его и всего делов. А политично рассуждаете, товарищ майор», — возмутился начальник станции. «Не бойтесь, что я доложу куда следует. Да идите вы, делайте что хотите». Песковская досадливо махнула рукой и растворилась в круговерти вокзала. Поезд отошел от станции Смоленск точно в срок, и, хотя погрузка прошла как по нотам, Леночка буквально валилась с ног. К часу ночи все перевязки были закончены, и она могла, наконец, отдохнуть. Лена доплелась до хвоста поезда и в маленьком закутке тамбура предпоследнего вагона прикорнула на огромных узлах с грязными простынями. Сильно болела голова, как всегда, когда у нее начинались критические дни. Постепенно боль утихла, и под мерный стук колес Леночка забылась тяжелым и тревожным сном. Сначала ей показалось, что началось землетрясение. Неведомая сила вдруг подбросила вверх узлы с бельем, на которых спала медсестра, и они в один момент вспыхнули, обдав еще не проснувшуюся девушку сильным жаром. Когда она пришла в себя, оказалось, что поезд стоит посреди темного поля, над головой с диким воем проносятся немецкие самолеты, вокруг рвутся бомбы, а все небо до самого горизонта исчерчено трассирующими пулеметными очередями. Кое-как выбравшись наружу, Леночка увидела, что половина вагонов уже охвачена огнем и возле них мечутся люди. Со всех ног бросившись к вагону с тяжелоранеными, Лена приняла из разбитого окна перевязанного с ног до головы окровавленными бинтами бойца и услышала, как всегда, громкий голос Песковской. «Всех, кого можно вытащить, оттаскивайте в поле и как можно дальше от горящего поезда. Веретенникова, пошевеливайся!» — прикрикнула Песковская на Леночку. Сколько раз она сползала с ранеными за спиной от пылающих вагонов по жесткому нескошенному полю до ближайшего перелеска, где врачи развернули полевой госпиталь, и обратно, Леночка вспомнить потом не могла. Вскоре рассвело, за всю ночь девушка не присела ни разу. Она то перевязывала раненых, то поила их водой, потом помогала при срочных операциях. Когда был уже в разгаре день, она просто свалилась от усталости в какие-то кусты и заснула мертвецким сном. Казалось, никакая в мире сила не сможет разбудить ее. Проснулась она только под вечер, от того, что вокруг сухо трещали выстрелы и повсюду слышалась немецкая речь. Леночка зажмурилась во сне, пытаясь отогнать наваждение, но сильный удар сапога в живот и грубый окрик «Халт!» заставили ее в ужасе открыть глаза. Перед ней, небрежно похлопывая себя длинным кавалерийским хлыстом по голенищу сапога, стоял немецкий офицер. Сон слетел с Леночки в мгновение ока. «Битте!» Дрожащим от страха голосом неожиданно для себя произнесла девушка и протянула офицеру руку. Выражение презрения на лице немца исчезло, и он с интересом несколько секунд смотрел на Леночку. Потом неожиданно протянул руку и помог девушке подняться. «Да сэм чен спричт дюч?» – быстро спросил он. «Я, херр офицер», – уже более уверенно ответила девушка и попыталась улыбнуться. «Гуд», – произнес немец и показал рукой в сторону опушки. Она кивнула головой и медленно пошла в сторону леса, туда, куда указал офицер. Дальше все происходило как во сне. Всех уцелевших медработников немцы согнали в небольшую балочку на краю леса и заставили стаскивать туда трупы расстрелянных раненых. Тех из них, кто еще проявлял признаки жизни, безжалостно добивали выстрелом в голову. От всех этих ужасов у Леночки голова шла кругом, и она уже почти ничего не соображала. Все приказы немцев выполнялись машинально, и девушке все время казалось, что это какой-то ночной кошмар, который скоро обязательно закончится. Когда трупы раненых были свалены во враг, немцы построили всех медработников и расстреляли одной длинной очередью из пулемета. В живых оставили почему-то только Лену. Ей не разрешили присесть и оставили несколько часов стоять на дрожащих от страха и усталости ногах. Когда стемнело, к ней подошел тот самый офицер, который нашел Лену в кустах, и внимательно посмотрел на девушку. Потом повернулся назад и махнул рукой. Сразу вспыхнули фары автомобиля. Они сильно слепили глаза, и Леночка невольно прикрыла их рукой, за что тут же получила ощутимый удар хлыстом по плечу. Офицер приблизился к Леночке вплотную и, подняв хлыстом ее подбородок, вдруг на вполне сносном русском языке произнес: «Чтобы остаться в живых, от вас требуется совсем немного. Вы должны мне понравиться, причем не потом, а сейчас. Поэтому вам придется пройти небольшой, как это у вас называется, медицинский осмотр». «Я говорю, понятно?» Неожиданно для себя Леночка энергично закивала. «Но чтобы пройти медицинский осмотр, вам нужно раздеться. Я жду». Дрожащей рукой Леночка взялась за верхнюю пуговицу халата. Когда девушка разделась, офицер внимательно оглядел ее сверху донизу. «Очень хорошо», — удовлетворенно проговорил он. «Гуд». Потом он еще раз смерил ее с головы до ног восхищенным взглядом, казалось, ощупал всю прекрасную девичью фигурку, и внимательно посмотрел ей прямо в глаза. В тот же миг Леночке показалось, что у нее остановилось сердце. Она сразу поняла, чего этот немецкий офицер хочет от нее. Такого стыда она не испытывала еще ни разу в жизни. Стояла тишина. Время шло, и немец потянулся к кобуре. Тогда Леночка, пытаясь унять дрожь во всем теле, медленно опустилась перед ним на колени и взялась за пряжку офицерского ремня. Когда все закончилось, он оттолкнул девушку от себя, и она, едва сдерживая слезы, упала ничком на жесткую, уже влажную от росы траву. Вдруг к офицеру подбежал совсем молоденький солдатик в очках и что-то еле слышно, запинаясь, пробормотал. Строй солдат дружно загоготал. Послышались иронические замечания. Леночка разобрала только одно слово – «Марта». Офицер подумал несколько секунд и произнес. «Ну что же, хорошо, Ганс, не посрами Германию», и, обернувшись к солдатам, тоже засмеялся. Даже в свете кроваво-красного заката было видно, как краска залила лицо солдатика. Он, видимо, для храбрости, вскинул автомат и, показав стволом на раскиданные по земле вещи, качнул им в сторону леса. Леночка, поняв, что хуже уже не будет, как во сне, подобрала с земли только замызганный медицинский халатик и, накинув его на плечи, побрела в поле, к догорающим вагонам санитарного поезда, туда, куда указал автоматом Ганс. Они подошли к железнодорожной насыпи и довольно долго брели вдоль исковерканных бомбами путей. Леночка то и дело бросала взгляды на черный остов догорающего состава. Около последнего, чудом уцелевшего при налете вагона с надписью «Почта», прямо на насыпи лежали в ряд четверо убитых офицеров НКВД, как догадалась девушка по синим петлицам на залитых кровью гимнастерках. Вокруг вагона суетились немецкие солдаты. Лена равнодушным взглядом посмотрела на происходящее и пошла дальше, к темнеющему впереди лесу. Вскоре немец осторожно ткнул ее автоматом между лопаток и Леночка остановилась. Готовая уже ко всему, она медленно повернулась к Гансу. Немец опять поднял автомат и вдруг дал короткую очередь над головой девушки. От неожиданности она присела и, несмотря на ситуацию, опять отчаянно покраснела, так как халатик распахнулся и немец смог видеть ее ногую, всю, до мельчайших подробностей. Немец подошел вплотную и, протянув руку, вдруг погладил Лену по щеке, внимательно посмотрел девушке прямо в глаза, потом ободряюще улыбнулся и качнул стволом автомата в сторону леса. Видя, что Леночка его не понимает, махнул рукой в том же направлении. Когда до нее, наконец, дошло, чего на самом деле хочет этот странный немец, она неожиданно для себя рванулась к нему, неумело чмокнула его в холодную гладкую щеку и, развернувшись, не разбирая дороги, бросилась бежать туда, где темной зеленой стеной стоял такой далекий и спасительный лес. Калужская область, июнь, наши дни. Наташка, привет. Привет, Томка. Сколько лет, сколько зим. Ты сейчас в Москве? В Москве. Срочно нужно пересечься. У меня к тебе дело есть на миллион долларов или рублей. Шучу. Приезжай. Я на даче, в Острожном. Дорогу помнишь? Послушай, а где твой шкаф? Шкаф? Удивилась я. Я имею в виду вашу семейную реликвию. Да здесь, на даче. Вот он стоит. Куда ему деться? Тогда жди, я уже лечу. Часа через три буду. Так, 3 часа в запасе у меня есть. Сразу решила я. Пожалуй, напеку беляши. Побалую подругу, а то Томка в своих заграницах, наверное, совсем отощала. Дело в том, что Тамарка, основатель и полноправная хозяйка сети антикварных магазинов и по работе много времени проводит в зарубежных командировках. Так что не виделись мы целую вечность. Сказать, что вопрос Томы по поводу нашей семейной реликвии поставил меня в тупик, я не могу. Шкаф этот привез из Германии мой дед, который во время войны командовал танковой дивизией на 2-м Белорусском фронте, а после победы был военным комендантом города Гюстрова. По рассказам предков, этот трофей был вывезен дедом из загородной резиденции самого рейхсмаршала Германа Геринга. Так что интерес к этому гардеробу со стороны такой прожженной акулы антикварного бизнеса, как Тамарка, был, на мой взгляд, вполне закономерен. Выпив по рюмочке за встречу и закусив ароматными беляшами, мы вышли на берег озера покурить. Наташка, ты не поверишь, но я раскопала в Штатах старикашку весом в 11 миллиардов долларов. Так вот, он просто тронутый на тему Третьего рейха, особенно шизеит от предметов, принадлежащих именно Герингу. А если бы ты видела его коллекцию мейсинского фарфора, мечта. Наташ, ну продай ты мне этот шкаф, отреставрировать цены ему не будет. Американец такой экземпляр с руками оторвет, а я у него под это дело кое-что из фарфора зацеплю. Ну, скажи, на кой черт тебе этот деревянный гроб сдался? Продолжала конючить подруга. Ты же знаешь, он не продается. А впрочем, задумалась я на минуту, услуга за услугу. Проси что хочешь, ты меня знаешь, если в моих силах. Мне по работе кое-какая информация в ближайшее время понадобится. Меня будут интересовать любые документы, связанные, я на мгновение задумалась. В общем, потом определюсь. Вот тогда и потрясешь хорошенько своего заокеанского миллиардера. Так ты в своей конторе в 100 раз больше нароешь, удивилась Томка. В 100 раз больше, это точно. Только тут дело, как ты понимаешь, не в количестве, а в качестве. И частенько, как водится, положительный результат может зависеть от одного единственного клочка бумаги, а его как раз в наших архивах может и не оказаться. Ты же знаешь, сколько поистине бесценных документов после войны Америка сыхапнуть успели, страшно подумать, а сколько, вообще, всего осталось в так называемых союзнических оккупационных зонах, представляешь. Вообще-то, старикашка он, конечно, вредный, но, думаю, узнав про твой шкаф, немного расслабится. Обещать не буду, но попробую. Москва, июль 1941. Коновалова ко мне, мощный, по-борцовски широкой рукой начальник 4 управления НКВД СССР осторожно положил телефонную трубку. «Разрешите?» – открыл дверь в кабинет высокий и худой, как жердь, капитан с бледным лицом и светло-серыми умными глазами. «Что нового по операции «Смоленский капкан»?» Старший майор Береговой внимательно посмотрел на вошедшего. «Грачи не проявлялись? Есть весточка, товарищ старший майор». Капитан развернул узенькую бумажную полоску донесения и положил на стол начальнику. Тот быстро прочитал и поднял на подчиненного холодные голубые глаза, в которых, впрочем, метались озорные искорки. «Значит, приступили к выполнению задания? Молодцы! А что там немцы? Встали на крыло? Хотя операция и находится в самой начальной стадии проведения, тем не менее, по данным фронтовой разведки, немцы уже предприняли попытку высадки десанта на маршруте движения колонны. Какова численность десанта по данным фронта? Небольшая, до 15 человек. Ваши соображения? Обстановка на Западном фронте складывается не лучшим образом. Капитан положил на стол перед генералом тонкую папку. Вот последние сводки. Тот немедленно раскрыл алый коленкоровый переплет и внимательно прочитал напечатанное. Москва, 31 июля 1941 г. 1. 20 армия, а вместе с ней 16 армий отошли без санкций командования от Смоленска на восток и оставили Смоленск 29-7 при следующих обстоятельствах. 20 армия с начала полуокружения непрерывно атаковалась крупными силами противника 6 ПД пехотной дивизии, 1 ТД танковой дивизии, с большим количеством авиации. С 25-7 противник усилился двумя свежими дивизиями. За это время 20 и 16 армии понесли огромные потери. В связи с этим, 20 армия, ведя напряженные бои, отходила под сильным давлением противника на восток севернее Смоленска. 28-7 левофланговая 73 стрелковая дивизия 20 армии, отходя, открыла правый фланг и тыл 152 стрелковой дивизии 16 армии, ведущей бои в северной части Смоленска. 152 стрелковая дивизия, наблюдая отход 73 стрелковой дивизии и находясь, по донесению Лукина, под сильным огневым воздействием противника и ударом его по флангу и тылу, по распоряжению командира начала отход на восток от Смоленска. За 152 дивизии отошла и 129 стрелковая дивизия из северо-восточной части Смоленска. 2. Командованию и штабу западного направления и фронта из донесения Курочкина стало известно об оставлении Смоленска в ночь с 28 на 29-7. Немедленно было дано распоряжение Курочкину приостановить отход 152 и 129 стрелковых дивизий и восстановить положение. По выяснению обстановки 29-7 отдан приказ Курочкину объединить руководство 20 и 16 армиями и, используя резервы 20 армии, восстановить положение в Смоленске. 3. Предпринятое контрнаступление 29-7 силами 152, 73 и 46 стрелковых дивизий успеха не имело, и части с большими потерями к вечеру 37 отошли к востоку от Смоленска на рубеж Суходол, Токари. 4. Курочкин отдал приказ с 3.00.31.7 с остатками 152, 129 и 46 стрелковых дивизий с рубежа Суходол, Токари перейти вновь в наступление в направлении Смоленск. 5. Обстановка на фронте 16-20 армий в данное время такова. Противник, 129 пехотная дивизия, 15 баварская, остатки 5 пехотной дивизии, 35 пехотной дивизии, 137 пехотной дивизии с танками, с рассветом 31.7 ведет атаки в направлениях Вейча, Перфилова, Карелы, Синькова. Дивизии 20 и 16 армий, растаявшие в длительных, непрерывных, напряженных боях, в ряде дивизий осталось по 1-2 тысячи бойцов, отбивают атаки противника на фронте СВХ. Шакина, Бережнины, Перфилова, Псарды, Мох, Богдановка, Облогина. В армиях боеприпасы и горючие на исходе. Доставка идет только с воздуха в ограниченных размерах, каждую ночь 10 самолетами ТБ-3-6. Принято командованием западного направления и фронта решение удерживать на западе и северо-западе занимаемое положение, нанести частью сил 57 танковой, 229 стрелковой дивизии и частью 5 механизированного корпуса, удар в общем направлении Ярцево, чтобы совместно с группой Рокоссовского разбить ярцевскую группу противника и освободить пути подвоза для 16-20 армий. Тимошенко, начштаб, ЗАП, Соколовский. Учитывая тот факт, что Смоленск полностью в руках у немцев, считаю, целью немецкого десанта мог быть только наш груз. Особого смысла в десантировании группы из 15 человек на сравнительно небольшой участок территории, все еще занятой нашими войсками, я не вижу. Товарищ старший майор, я тоже почти в этом уверен. Однако целью десанта может быть и нарушение линии связи между нашими войсками, которые и так находятся в тяжелейшем положении. Но в любом случае операция «Смоленский капкан» пока идет по плану. Кстати, спецвагон из Смоленска прибыл, пока не в курсе, капитан бросил взгляд на часы, по графику эшелон прибывает через 1:20, наши сотрудники уже выехали на белорусский вокзал, ты тоже давай туда, дело крайне серьезное, по прибытии эшелона сразу доложишь. Кстати, старшим охраны там кто? Лейтенант Сидоркин из Смоленского управления, товарищ старший майор, как передадите вагон сотрудникам Гохрана, сразу ко мне, и Сидоркина этого с собой захвати, есть, давай в темпе. О ходе операции «Смоленский капкан» докладывать каждые 3 часа. Тут есть еще один нюанс, связь с группой «Грачи» во время последнего выхода в эфир прервалась и больше не возобновлялась. Предположительно, во время столкновения с немецким десантом была повреждена рация. Поэтому местоположение автоколонны на данный момент нам неизвестно, но, по всей вероятности, колонна в данный момент находится уже в тылу у немцев. Как думаете исправлять ситуацию? Считаю, что капитан Пустовалов сам найдет способ возобновить канал связи, либо выйдет на оставленное в тылу подполье, у него есть надежные контакты на крайний случай, либо он воспользуется трофейной радиостанцией. Добро. Смоленская область. Июль 1941. Вопреки ожиданиям, частей 152 стрелковой дивизии в районе переправы не оказалось. Когда Гудков со своими людьми вышел из леса, на мосту стоял старший инкассатор Иван Тимофеевич и что-то горячо втолковывал усталому пехотному капитану, отчаянно при этом жестикулируя. Все 8 машин стояли в тени больших деревьев метрах в 100 от берега. Около них суетились водители. Когда Гудков подошел, выяснилось, что мост заминирован, и у пехотного капитана есть приказ взорвать его, как он выразился, к чертовой матери не позднее 15 часов, поскольку остатки 152 дивизии уже переправились и на этом берегу с минуты на минуту должны появиться немцы. Гудков привычно бросил взгляд на часы, 14:20. Сергей Владимирович, 3 машины получили значительные повреждения, устранить которые до 15 часов не представляется возможным. А этот, старший инкассатор неприязненно посмотрел в сторону пехотного капитана, ни в какую, твердит, что у него приказ. Я ему объясняю, что у меня тоже приказ, а он уперся, как осел. Попробуйте сами с ним поговорить. Товарищ майор, сзади неслышно подошел Пустовалов, я считаю, что необходимо перебросить груз и слить бензин в исправные машины и, не задерживаясь, двигаться дальше. Немцы совсем близко. Сейчас ни о каком ремонте не может быть и речи. Я переговорил с водителями, там возни 3 часа, не меньше. Все равно не успеем. Действуй, капитан. Гудков махнул рукой и добавил: как переправимся, прикажи перед взрывом затолкать на мост неисправные машины, не оставлять же их немцам, и, махнув рукой, направился к машинам. Переправа заняла даже меньше времени, чем ожидалось. К 15 часам все 5 грузовиков были уже на восточном берегу и остановились примерно в километре от реки. Оставалось загнать неисправные машины на мост и дать саперам отмашку на взрыв. Однако на мост успели затолкать лишь 2 из 3 поврежденных в бою грузовиков. Едва вторая полуторка на спущенных скатах остановилась на деревянном настиле моста, как на только что оставленном нашими бойцами западном берегу появились немцы. На трех мотоциклах с колясками они на большой скорости подскочили к переправе и открыли плотный огонь из пулеметов. Пехотный капитан, ругаясь, на чем свет стоит, бросился к своей адской машинке. Гудков с бойцами залегли вдоль редкого прибрежного березняка и дали дружный залп по немцам. Сапер крутанул ручку взрывного устройства. От мощного взрыва содрогнулась земля. Огромный столб огня и дыма в мгновение ока разметал деревянные мосты, стоявшие на нем грузовики. Через несколько минут, когда дым рассеялся, на поверхности воды плавали только обгоревшие бревна, да криво торчала из воды покореженная рама одной из машин. Капитан Пустовалов находился в кузове брошенной на западном берегу неисправной полуторки, когда мимо него проскочили к мосту немецкие мотоциклисты. Капитан неторопливо снял вещмешок, достал небольшой продолговатый предмет, по форме напоминающий кирпич, завернутый в кусок белой портиночной фланели. Присел на корточки у правого, изрешеченного пулями борта автомашины, и развернул ткань. Маслянисто блеснуло золото с четким банковским клеймом. Капитан положил брусок в угол кузова между досок и через дыру в брезенте выбрался наружу. Когда капитан Пустовалов перебрался на противоположный берег, там уже никого не было. Расположившись за кустами орешника, он достал бинокль. На противоположном берегу реки суетились немцы. Пригнувшись, Пустовалов выбежал на дорогу и на песке, среди россыпи свежих стреляных гильз, разбросал горсть новеньких серебряных монет, полтинников 1924 года выпуска. Поздно вечером, выставив боевое охранение, колонна остановилась в деревне Остроумово. Ночь прошла спокойно, и с рассветом, уточнив по карте маршрут, двинулись дальше. Отсутствие данных о расположении частей Красной Армии и обстановки на Западном фронте сильно беспокоило Гудкова. К тому же чувствовалось, что люди сильно измотаны, испытания последних суток для многих из них не прошли бесследно. Однако присутствие капитана Пустовалова, как всегда, спокойного и уверенного в себе, придавало всем силы. Проселочная дорога петляла то по сосновым лесам, то по нескошенным полям. Вокруг стояла звенящая тишина. Напоенный хвоей горячий воздух почему-то навязчиво напоминал майору НКВД Крым, нарядную набережную Феодосии, по которой совсем недавно, в начале июня, он так беззаботно прогуливался с женой Ольгой. Огромные звезды над головой, шум прибоя, звуки духового оркестра – все это кружило голову и пьянило. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Вспомнилась и поездка в поселок Новый Свет, где Ольга бродила по колено в море, чуть выше, чем следовало, подняв подол белого в огромных ромашках сарафана, и на ее стройные загорелые ноги, с завистью поглядывая на Гудкова, обращали внимание все без исключения мужчины. А потом ночью в уютном номере санатория он обнимал разгоряченное и утомленное любовью тело любимой жены, вдыхая запах ее волос, источавших свежий аромат моря. Казалось, что у них снова начался медовый месяц, и отныне они всегда будут вместе, и все будет хорошо. Теперь же майор осознавал весь ужас создавшегося положения. Ольга осталась на подпольной работе в захваченном немцами Смоленске, и мысль эта, казалось, разрывала ему сердце. Единственная проселочная дорога, петлявшая последние несколько километров по лесу, внезапно вывела на поле и, продолжая виться, километра через два уперлась в деревню Гусевка, удобно раскинувшуюся на пригорке. Гудков лежал на опушке леса и обдумывал ситуацию. В бинокль было хорошо видно, что Гусевка занята немцами. Собственно, от самой деревни остались только два дома. Дальше виднелись лишь черные печные трубы да куча обгорелых бревен. У крайней, чудом уцелевшей хаты уткнулись передними колесами в плетень два немецких мотоцикла с колясками. В тени старой липы матово блестела крыша штабного автомобиля. Чуть поодаль, среди уже высоких, но еще зеленых подсолнухов, мирно дымила почерневшая от пожарища труба. Несколько полуголых немцев гонялись по заросшей огромными лопухами улице за курами, отчего по деревне стоял такой гвалт, что слышно было издалека. Судя по карте, обойти деревню стороной не представлялось никакой возможности. С южной и северной стороны деревня и проходящая через нее дорога были плотно зажаты непроходимыми болотами, наверное, в изобилии усыпанными брусникой, не к месту подумалось Гудкову. Он тяжело вздохнул и повернулся к Пустовалову. «Ну, что, Иван Иванович, похоже, дальше нам дороги нет. Что делать будем?» Пустовалов протянул руку и взял командирскую планшетку. Бегло взглянул через исцарапанный целлулоид полевой сумки на замызганную и протертую на углах до дыр километровку и положил обратно на траву. «А что здесь сделаешь?» Капитан поскреб небритый подбородок. «Остается только одно – дождаться темноты и, используя фактор внезапности, пробовать прорваться через Гусевку. Как стемнеет, схожу на разведку. Не похоже, чтобы немцев в деревне было много. Другого выхода я лично все равно не вижу. Гусевка – это что? Вот если и Вязьма уже у немцев?» Капитан внезапно умолк, видимо, сам испугавшись своих мыслей. Стемнело. Время текло утомительно медленно. Наконец, последние огоньки в деревне погасли. Пустовалов снял с петлиц капитанские шпалы, расстегнул карман гимнастерки, достал документы и, отвинтив орден Красной Звезды, все это выложил на траву перед Гудковым. «Пойду один», – тихо проговорил он, проверив пистолет ТТ, сунув в голенище сапога нож разведчика, фонарик и закинув тощий вещмешок за плечи, «попробую разобраться на месте сам. Если что пойдет не так, то, как говорится, не поминайте лихом. В общем, если все в порядке, три раза мигну вам фонарем с угла крайнего дома. На все про все, 2 часа. Если через это время сигнала не будет, быстро уводи колонну назад к реке. Советую загнать машины как можно глубже в лес, а груз затопить». Капитан хлопнул Гудкова по плечу. «Ну, бывай, майор», повернулся спиной и шагнул в темноту. Броском преодолев открытое поле перед деревней, капитан неторопливо восстановил дыхание и стал осторожно пробираться сквозь заросли малины, заполонившие все свободное пространство за домом. Заглянул в крайнее тускло освещенное окно. В комнате, за столом со стаканом в руке сидел толстый фельдфебель, а двое прыщавых молоденьких унтер-офицеров старательно лапали зажатую в угол между облезлым буфетом и печкой девку. Та отчаянно сопротивлялась, офицеришки распалялись все больше. Фельдфебель, сидевший, по счастью, спиной к двери, жадно пожирал глазами происходящее. «Этих мы оставим напоследок», — удовлетворенно хмыкнул Пустовалов, пущай пока развлекаются, и метнулся к соседней хате. Рывком распахнул дверь, в доли секунды миновал сени, зафиксировал положение развалившихся за столом солдат, влетел в дом волчком, молниеносно нанося удары финкой. Режущий, 2 колющих, снова режущий, бросок на пол, кувырок через голову. Нож со свистом пролетел через стол, и последний из солдат СС, пытаясь остановить бьющую фонтаном из горла кровь, повалился на спину. Капитан поднялся с пола и с удовлетворением оглядел дело рук своих. 4 немцев так и застыли за столом в тех самых позах, в которых их настигла мгновенная смерть. 5-й же, в последний момент выскочивший из соседней комнаты здоровенный рыжий ефрейтор, хрипел на полу, сомкнув на своем горле огромные окровавленные ладони, между которыми чернела деревянная рукоятка ножа. Пустовалов ловко нагнулся и, выдернув из страшной раны нож разведчика образца 1940 года, тщательно вытер его о скатерть, неторопливо, по-хозяйски огляделся и, потушив керосинку, вышел на свежий воздух. Через 5 минут, почти в точности повторив свой боевой танец с финкой, капитан Пустовалов, волоча за собой насмерть перепуганную девицу, выскочил на крыльцо и 3 раза мигнул фонариком. Потом сунул руку в карман и что-то быстро высыпал на обочину, после чего уже совершенно спокойно вышел на середину дороги. В придорожной пыли остались блестеть несколько новеньких серебряных монет 1924 года выпуска. Только заскочив на подножку последней, замыкающей колонну полуторки, капитан тяжело опустился на жесткое деревянное сиденье и, повернувшись к притулившейся рядом и дрожащей то ли от холода, то ли страха девушке, спросил: «Как тебя хоть зовут-то, бедолага?» «Лена», — чуть слышно прошептала девушка и благодарно улыбнулась. «Ничего, Лена, прорвемся», — капитан по-отечески похлопал ее по плечу и, откинувшись на спинку сиденья, позволил себе, наконец, перевести дух. Грузовики, надрывно ревя двигателями, преодолели крутой подъем и, миновав деревню, быстро поехали по извилистой дороге. С обеих сторон снова вплотную подступил темный лес. Примерно через 1 километр колонна остановилась. «Жив?» — спросил Пустовалова подбежавший Гудков. «Живее не бывает. Что за девица?» Майор НКВД кивнул в сторону темневшей впереди машины. «Наша, похоже, медсестра, была в одном белом халате. Не оставлять же было ее немцам. Совсем еще ребенок», — Пустовалов тяжело вздохнул. «Теперь о деле. Я так понимаю, майор, вляпались мы на сей раз крепко и находимся на территории, прочно занятой немцами, и чувствуют они себя здесь уже как дома. В сложившейся обстановке дальнейшее движение колонны без предварительной разведки невозможно. Давай думать. Вот тут, Гудков развернул карту и посветил фонариком, небольшой заброшенный песчаный карьер с очень удобным заездом. Вполне можно до утра укрыть машины, а за это время разведать маршрут до деревни Сокольники. Поворот на карьер через 2 километра, а до Сокольников, Пустовалов внимательно посмотрел на карту, километров 15, ну что ж, вполне толково. Я схожу на разведку, посмотрю на месте, что там творится в этой деревне, а ты отряди бойцов назад, в Гусевку, пускай сольют бензин с мотоциклов и штабной машины. Чует мое сердце, горючее нам еще ой как пригодится, да и автоматами не стоит разбрасываться, а то я в горячке сразу и не сообразил. Лады, только возьми с собой пару человек, мало ли что. Нет, уж лучше я один. Ну, сам посуди, кого я возьму, твоих милиционеров не обстрелянных. От них здесь, у тебя, толку больше будет. Да и выбираться, если что, одному, сам понимаешь, все же сподручнее. Пустовалов протянул руку. Ну, как говорится, живы будем, не помрем. Я тут напрямик через лес быстрее проскочу до этих Сокольников. Капитан прочертил пальцем невидимую линию на карте. Вернусь на рассвете. Машины хорошо замаскируйте лапником. И обязательно организуй людям горячее питание. Только с огнем, смотрите, поаккуратней. Гудков благодарно взглянул на капитана и тоже протянул руку. Ну, как говорится, ни пуха ни пера. К черту, проговорил Пустовалов и растворился в темноте. Из разведсводки штаба Западного фронта 69. К 8 часам 1 августа 1941. О боевых действиях противника. Серия П. Карты 100-000 и 500-000. В течение 31-7 противник активных наступательных действий не предпринимал. На отдельных участках производил безуспешные контратаки и одновременно на Великолукском, Ярцевском, Ельнинском направлениях подтягивал резервы. На аэродроме Борисов, по показаниям захваченного 37 агента немецкой разведки, находилось около 200 самолетов, совершающих налеты на Москву. Данные требуют проверки. В занятых районах противник колхозы не распускает, а предлагает колхозникам убирать хлеб. Продукты у населения отбираются насильно. На Ярцевском направлении противник продолжает вести оборонительные бои на рубеже Черный ручей, Яковцево, Шелепы, Карпово, Ветлицы, Редыни частями 19-20 ТД танковых дивизий, 106 ПД пехотной дивизии, 20 МД механизированной дивизии, 7-12 ТД танковых дивизий. Сведения о действиях и положении частей противника северо-восточнее и южнее Ярцева не поступало. По показаниям пленного ефрейтора 74 ПП пехотного полка, захваченного 37 в районе Чеминцева, 19 ТД танковая дивизия находится в районе Черный ручей. Дивизия сильно потрепана, малочисленна. По данным пленного, 2-3 августа из района Смоленска ожидается прибытие 3 свежих дивизий на смену 19-20 ПД пехотным дивизиям. По данным пленных, 240 ПП пехотный полк переброшен из Смоленска в район боевых действий на автотранспорте. До Смоленска шли походным порядком. Одновременно в район боевых действий прибыл и 241 пехотный полк 106 ПД пехотной дивизии. 20 ТД танковая дивизия в течение 29-37 понесла большие потери убитыми и ранеными, до 600 человек. Нашими частями захвачено 10 танков, 3 орудия, автоматическое оружие и ДР, трофей. Части 12 ТД танковой дивизии прибыли на смену частей 19 ТД танковой дивизии, которая должна была уйти в резерв, а 12 ТД танковая дивизия должна была после 10 дневных боев отойти на отдых и пополнение, так как понесла большие потери в материальной части и живой силе. В отдельных ротах потери составляют 75 личного состава, значительная часть танков, приданных ротам, потеряна, материальная часть оставшихся танков сильно изношена. Политико-моральное состояние немецких солдат характеризуется незнанием цели войны, боязнью советского оружия, нежеланием воевать и усталостью. На Смоленском направлении противник продолжает теснить наши части на восток и к исходу 31-7 вышел на рубеж ЗЭ. Северо-западнее Шакино фронтом на юг и, по данным, требующим проверки, на Пнево, Пневская Слобода, Заборье, ЗАП, берег Р, ВОПЬ, 28-7 в районе Гороховой Бор сбит Ме-109. При осмотре оказалось, мотор типа ДББ-01А, дата изготовления 6-6-41, вооружение две малокалиберные пушки крыльевые, изготовленные в 1940 году, снаряды 1941 года, два пулемета, стреляющие через винт, сиденье летчика не бронировано. Из журнала боевых действий 5 механизированного корпуса. О боевых действиях корпуса при выходе из окружения 3 августа 1941 года. Секретно. Журнал боевых действий 5 механизированного корпуса. 3841 года. Боевая задача. Согласно приказу штаба 20-й краткой армии 5-й краткой механизированный корпус во взаимодействии с 229-й краткой и 233-й краткой стрелковыми дивизиями с 4003841 года, сосредоточив все усилия в направлении Усинина, Задня, Пнева, Макеева, прорывается через Р. Днепру Соловьева, Макеева и, прикрываясь по рубежам 233-й краткой стрелковой дивизии, начиная с Р. Хмость Р. Орле Р. Во 2, к 5004841 года, занимает оборону за Р. Днепр на участке Усти Р. Вопь Усти Р. Устром. 1 и краткая мотострелковая и 57 и краткая танковой дивизиям удерживать рубеж Илья Пустой, Трисвяти, Курдимова и, ведя подвижную оборону на рубеже Р. Орле Р. Ласьмина, ударом в направлении Михайловка, Пищина прорваться к переправам через Р. Вопик 5004841 года, занять оборону по Р. Вопь Усти Р. Вопь. Описание боевых действий. Противник продолжал теснить 16-ю и 20-ю армии КР. Днепр, перерезав их коммуникации и стремясь расколоть их фронт и разбить по частям. По решению командира корпуса, 229-я стрелковая дивизия имела задачу наступать в направлении высота 211-9, Пнева Усти Р. Ласьмина, и совместно с 17-й краткой танковой дивизией уничтожить противника в районе Пнева, в дальнейшем форсировать Р. Днепр юго-восточнее Макеева и к 5004841 года, занять оборону на участке, дорога Коровники, Соловьева, Усти Р. Устром. 17-я танковая дивизия совместно с 229-й краткой стрелковой дивизией имела задачу разбить противников Пнева, в дальнейшем выйти на Р. Днепр на участке Макеева, Соловьева и к 5004841 года, занять оборону на участке Соловьевская переправа, излучина Р. Днепр. При отходе за Р. Днепр командиром корпуса объявлено в приказе командирам и комиссарам частей под личную ответственность вывести всю материальную часть за Р. Днепр. Решение командования корпуса отправить все тылы частей с утра 3841 года за Р. Днепр в район Радчина выполнить не удалось, так как коммуникации и переправа были заняты противником. К исходу дня противник закончил окружение частей 5-го механизированного корпуса, 229 и 73 и краткая стрелковых дивизий. Попытки со стороны противника отделить 73-ю стрелковую дивизию от 5-го механизированного корпуса успеха не имели. Попытки со стороны корпуса в течение двух суток прорваться в направлении Пнева, Соловьева успеха не имели. Части корпуса встретили со стороны противника организованную жесткую оборону. Кроме того, отсутствие снарядов, горючего и недостаточное количество продовольствия поставили наши войска в тяжелое положение. К исходу 3841 года, командир 5-го мехкорпуса решил совместно с 73 и краткая и 229 и краткая и стрелковыми дивизиями в 23:33-8:41 года начать выход из окружения в направлении Радчина, навести переправы через Р. Днепр и перейти на восточный берег Р. Днепр. Оборону не снимать до окончания переправы через Р. Днепр всей материальной части. При подходе к северо-западной окраине Дуброва головной отряд встретил упорное сопротивление противника силой до двух рот с несколькими противотанковыми орудиями и вступил в бой при поддержке двух танков, Т-34 и БТ-7, и трех бронемашин, БА-10. В результате боя противник был уничтожен и колонна с боем продвигалась по маршруту в направлении Радчина. В районе Радчина колонна также была встречена организованным пулеметным огнем, огнем противотанковых орудий и автоматов. Противник использовал церковь, деревья и остатки печных труб сгоревших домов. В результате боя головной отряд овладел Радчина, уничтожив противника, и вышел на западный берег Р. Днепр в районе переправы со значительным количеством материальной части. Подразделения 8-го мотоциклетного полка были переправлены на восточный берег Р. Днепр и заняли оборону по берегу реки. с переходом подразделений 8 гомотоциклетного полка на восточный берег Эр, Днепр под руководством начальника инженерной службы 5 гомеханизированного корпуса подполковника Зверева средствами 17 го понтонно мостового батальона начала наводиться переправа через Эр, Днепр под сильным пулеметным и минометным огнем. В это же время подошедшие подразделения занимали оборону по западному берегу Эр, Днепр, подразделения подходили мелкими группами, и продолжали очищать район Радчина от противника. Около 11.004.8.41 г. переправа была наведена и началась переброска машин на восточный берег Эр, Днепр. После прохода через переправу нескольких машин противник открыл артиллерийский огонь по переправе со стороны Ляхова. Кроме этого, три танка противника подошли к колонне автомашин, сгруппировавшихся у переправы, и начали в упор расстреливать зажигательными снарядами, в результате чего половина машин через несколько минут загорелась. Несмотря на это, машины продолжали следовать через переправу. Через 15 минут авиация противника в количестве 12 бомбардировщиков произвела налет по переправам, в результате чего мост был выведен из строя и подходы к мосту изрыты воронками авиационных бомб. Кроме того, противник продолжал обстреливать переправу артиллерийским, пулеметным и минометным огнем. После этого не было возможности продолжать переправу автомашин. Со значительными потерями оставшиеся группы бойцов и командиров отошли на восточный берег Эр, Днепр и заняли оборону. С наступлением ночи под огнем противника переправа была вновь восстановлена, и части продолжали эвакуацию машин на восточный берег Эр, Днепр. Не выполнив приказ командира корпуса, 73-я и 229-я стрелковые дивизии и боковые отряды при столкновении с противником оборону на указанном рубеже не заняли, а вышли на маршрут 5-го механизированного корпуса и 17-ти краткой танковой дивизии, двигаясь в беспорядке, нарушали движение основной колонны. Часть колонны автомашин и личного состава повернула от Дуброва на юг и в районе леса южнее Дуброва встретила упорное сопротивление противника, разбилась на отдельные отряды, и под руководством ответственных командиров отряды выходили из окружения, спускаясь на юг. Так, под руководством заместителя командира корпуса генерал-майора Журавлева, начальника штаба корпуса полковника Будкова, начальника оперативного отдела полковника Рагуля и командира 17-ти краткой танковой дивизии полковника Корчагина отряды в 120-150 человек разгромили и уничтожили группу противника в районе леса южнее и юго-западнее Дуброва, и с боем переправились вплавь через Эр, Днепр в районе Малиновка и южнее, обходя левый фланг 17-ти краткой мотодивизии противника, и 7-8-41-г, вышли из окружения в район Новоселки. 13-я танковая дивизия, прикрывая выход корпуса из окружения, к рассвету 4-8-41-г, головой колонны достигла Д. Никольская и была отрезана от главных сил корпуса. Противник, преследуя арьергард дивизии, непосредственно имел соприкосновение с прикрывающими частями. Кроме того, голова колонны дивизии была обстрелена артиллерийским, пулеметным и минометным огнем противника из леса северо-западнее Никольская и из леса юго-западнее Пустошь. По решению командира 13-ти краткой танковой дивизии, части в районе Никольская перешли к обороне, в дальнейшем, под воздействием усиливающегося огня противника части отошли в лес юго-западнее Лешеньки и продолжали обороняться до наступления темноты, где был проявлен героизм и стойкость окруженных частей 13-ти краткой танковой дивизии, отбивших несколько атак противника. В дальнейшем оставшиеся части 13-ти краткой танковой дивизии ночью группами выходили из окружения. 3-8-41-г, 602 и краткая мотострелковый полк 1 и краткая мотострелковая дивизия остался в окружении в районе Семеновское, Курдимово. Результаты выхода из окружения неизвестны. Корпус вышел из окружения со значительным количеством личного состава и незначительным количеством материальной части. После выхода корпус поступил во фронтовой резерв и 9-8-41-г, сосредоточился в районе Некрасова, Коробкина, Ромашково. Потери и трофеи согласно прилагаемой ведомости. Документация штаба корпуса о боевых действиях при выходе из окружения была уничтожена, сожжена, за исключением боевых приказов. Примечание. Ввиду того, что значительная часть оперативных документов была уничтожена при выходе 5-го механизированного корпуса из окружения, 4-8-41-г, все события с 27-41-г, занесены в журнал боевых действий по памяти, по справкам участников боев и по имевшимся отдельным документам. Москва, Управление ФСБ, июль, наши дни. В понедельник, ровно в 8 часов утра мы собрались, как водится, в кабинете Тарасова на утреннюю, так называемую пятиминутку. Суходольский предусмотрительно расположился подальше от начальства и поближе к графину с водой и, тяжело вздыхая, глотал минералку стакан за стаканом. Я же прекрасно выспалась и была готова к новым подвигам. Тарасов молча и долго ходил взад-вперед по кабинету, явно ожидая кого-то. Когда же, наконец, адъютант доложил о прибытии фельдъегеря, генерал облегченно вздохнул и, поспешив к двери, буквально выхватил из руку вошедшего майора пакет. Быстро расписался в получении и сразу отпустил офицера. Потом устремился к столу и, водрузив на нос свои любимые очки, внимательно читал несколько минут. Закончив чтение, он снял очки и, легонько постучав в задумчивости золотой дужкой по столу, наконец, изрек: «Вчера вечером, пока некоторые из вас предавались блуду и иным порочным развлечениям», он выразительно посмотрел на Мишку, «я сделал запрос в наш архив. И вот, пожалуйста, ознакомьтесь», и протянул мне папку. «Читай внимательно, Ростова, учись работать, пока я жив. А майору Суходольскому, с твоего разрешения, я пока коньячку плесну, а то помрет еще болезный». Я с интересом открыла папку. 15 ноября 1943 года. Органами НКВД СССР за пособничество немецко-фашистским оккупантам и измену родине разыскивается особо опасный преступник Шварц Вальдемар Маркович, 1879 года рождения, уроженец Г. Дорогобуж Дорогобужского уезда Смоленской губернии. По имеющимся данным, Г.Р. Шварц причастен к многочисленным военным преступлениям на территории СССР. В том числе под его непосредственным руководством проводились карательные операции по ликвидации Дорогобужского партизанского края, сплошные зачистки отдельных деревень, массовые расстрелы мирных жителей и военнопленных. 11 декабря 1944 года. По данным НКВД СССР, Шварц В.М. 1879 года рождения, крупный помещик, имел несколько обширных поместий в Одесской и Херсонской областях. Жена Г.Р. Шварца, урожденная Дарья Складушкина, дочь купца Складушкина, купившего в конце 19 века имение в Д. Семкино Дорогобужского уезда, расстреляна в 1921 году. Шварц, активный участник белогвардейского движения, в 1919 году, после разгрома частей Деникина под Астраханью, бежал, предположительно, сначала в Баку и потом в Германию. Отец Шварца, по национальности немец, есть непроверенные сведения об активном участии Г.Р. Шварца в бандитском формировании атамана Махно. Вплоть до начала Великой Отечественной войны проживал в Г. Кёльне, в собственном доме. Рейхсдойче в СССР объявился под Смоленском в 1941 году в звании Зондерфюрера СС, в качестве коменданта специальной обверкоманды. По имеющимся данным, летом 1943 года в результате наступательных действий Красной Армии ушел со Смоленщины в сторону Белоруссии, вплоть до сентября 1943 года находился в Кричевском районе БССР. Прочитала, какие есть мысли по этому поводу. Генерал хитро подмигнул мне, а у Шварца-младшего генетика еще та, боевой, видать, у него дедушка был. Честно говоря, чтобы делать какие-либо, пусть и предварительные, выводы, информации маловато, не согласилась я. Пока мне не совсем понятно одно. К моменту появления Шварца-старшего на территории СССР ему уже было, я заглянула в папку, 62 года. Что заставило его приехать на родину жены и заняться столь хлопотным делом? Со всеми этими арестами, пытками и расстрелами, обычно людей его возраста больше тянет внуков нянчить. Нет внуков, тогда непременно мемуары писать, тем более рассказать было о чем. И еще вопрос. Почему именно Смоленск, не Одесса или Херсон, а именно Смоленск? Неужели заявился просто проведать оставшихся в живых родственников, причем даже не своих, а по линии жены? Все это очень странно. Это первое. Далее. На сентиментального дедушку он явно не похож, а потому версия, что приехал мстить за жену, расстрелянную коммунистами, мне кажется несостоятельной. И потом, если он такой идейный и приехал насмерть драться с советской властью, то почему не дрался до конца вместе с немцами? Насколько я понимаю, после Смоленщины он отправился со своей зондеркомандой в Белоруссию, а дальше, правильно, как в воду канул. И, вообще, он что, вдоволь не навоевался в гражданскую? Может, я, конечно, не права, но складывается впечатление, что Шварц выполнял в смоленских лесах какую-то архиважную задачу, а борьба с партизанами – не более, чем прикрытие. Тем более, что в Одессе на этом поприще тоже было где развернуться. Одни одесские катакомбы чего стоили. Или я не права, в общем, я так думаю, приехал, выполнил задачу, зачистил хвосты и уехал. Все грамотно, как по учебнику. То есть ты хочешь сказать, что Шварц-старший тоже что-то искал в смоленских лесах со своей зондеркомандой? Подал голос опохмелившийся и, наконец, воспрявший духом Суходольский. Похоже на то, особенно если учесть сильный интерес его внука к тому же самому лесному массиву, согласилась я. Причем, заметьте, если внук так упорно продолжает начатое дедом дело, то почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что у Вальдемара Шварца не все получилось. Скорее всего, ему помешало крупномасштабное наступление Красной Армии летом 1943 года. В общем, мое мнение таково. Нужно как можно быстрее брать этого Шварца-младшего за мошонку и колоть. Я уверена, что он что-то знает про пропавший в 1941 году груз. Почти наверняка все крутится вокруг этого самого золотого обоза.